Глава 64. Взгляд дракона потемнел. Он стремительно развернулся и навис надо мной, а я оказалась лежащей под ним на нашей узкой постели. «Лера», — прохрипел он, надавливая на мои запястья, прижатые к подушкам. «Ты без зелья привязки это говоришь? Повтори». Произошло еще кое-что странное и удивительное в том, как он меня схватил. Я ощущала, как магия тьмы Роберта окутала меня словно в кокон, теплый, уютный и невероятно тугой. Роберт захватил меня в плен во всех смыслах. Тьма его разливалась вокруг меня, даря необычное ощущение сладостного подчинения. Мне нравилось. «А ты сам не под зельем?» «Я никогда под ним не был. С ума схожу от тебя с первой нашей встречи той ночью. Повтори, пожалуйста, что ты сказала. Я хочу еще раз услышать». Мне было очень трудно дышать, прижатый сильным мужским телом к жесткому матрасу и оплетенной его магией. Пошевелиться было невозможно. Казалось, пока я признание не выдам, дракон меня не отпустит, а может, и вовсе отпускать не собирался. «Роберт», — порывисто вздохнула я, — «этот брак для меня не притворство, и ты стал очень дорог мне. Я не хотела говорить о своих чувствах, потому что у тебя своя жизнь, долг перед страной, а я должна вернуть тело хозяйке. Я это прекрасно понимаю». В ответ на мои слова дракон прижался к моим губам своими жаркими, тугими, страстно меня целуя. «Глупая моя девочка», — прошептал он, — «ты же все для меня». Давление на запястье ослабло, меня подхватили под спину и плечи, впечатывая в себя. Драконья магия сковала меня крепче. Я хотела возмутиться, отчего это меня назвали глупой. Но Роберт целовал мои губы долго и упоительно сладко, и я забыла все, что хотела сказать, покоряясь его ласкам. Кстати, о ласках. Несмотря на страстные поцелуи, Роберт не пытался меня раздеть. Не задирал подол платья, хотя оно уже и само поднялось до середины бедра. А вот я уже расстегнула на нем рубашку, провела по напряженным мышцам груди рельефному прессу и потянула за ремень. Твердая плоть, упиравшаяся мне в живот сквозь ткань брюк, буквально кричала, что дракон еле держится. «Нет, не дразни меня, я и так на грани». Роберт остановил меня, взяв за запястье, и поглядел темными омутами глаз, горячий, страстный, распаленный. «Не расстраивайся, Лера, просто мне нужен развод с Валери. А если мы сделаем это, то его не будет». «В смысле развод? Ты не собираешься подтверждать брак?» «Если бы я собирался, то подтвердил бы давно. Я расторгну брак с Валерией, ты вернешься в свое тело и будешь зацелована мной до безумия. Осталось найти проклятый артефакт». «Ты головой ударился? Я же умираю, Роберт. И детей у тебя со мной не будет. И ты не будешь королем, если оставишь Валери». Я помотала головой и попыталась вывернуться из объятий. «Смотри на меня. Я не дам тебе погибнуть, Лера». Магия дракона стиснула мне бедра с такой силой, что я не могла вздохнуть. «А если соберешься сбежать от меня, найду даже на том свете. Переверну небо и землю, но мы будем вместе. Остальное неважно». Мои губы дрогнули в робкой улыбке. «Тебе говорили, что у тебя замашки тирана. Ослабь хватку, дракон». Мне показалось, Роберт и сам не понимал, насколько жадно за меня схватился и оплел своей тьмой. Магические объятия ослабли совсем на чуточку, позволяя мне отдышаться. «Придется тебе терпеть все мои замашки. Или, может, получится исправить». Роберт прижался лбом к моему лбу, бережно оплетя мое тело объятием. Магия тьмы, словно еще одна невидимая рука, обвила мои плечи и бедра, заскользив по ноге. «Да, я не буду королем, Лера, но я хочу помочь Эмеральду объединить королевство в империю. Скоро состоится совет королей, и драконы изберут новую правящую династию с крепкой наследственностью и моими законами. Большего мне не нужно. Эмеральд тоже будет доволен». «Ты уже все продумал, да?» Я гладила широкую рельефную спину Роберта, его сильные плечи, впитывая любимый запах всей душой. «Да, я старался». Мы лежали так какое-то время, глядя друг другу в глаза. Мне было безумно приятно находиться в объятии самого шикарного мужчины на свете. Но друг от друга нас отвлекли раздавшиеся голоса на улице. Роберт отпустил меня и встал, но его магия тьмы по-прежнему оплетала мое тело и душу, кажется, тоже тугим объятием. «Полежи и укройся», — приказал мне дракон, осматривая комнату, а, скорее всего, проверяя защитный купол. В коридоре раздались шаги. В дверь постучали, и Адальхард открыл. «Лорд Адальхард, простите, что беспокою», — произнес знакомый голос. Это был Дольф, помощник Роберта. Адальхард вышел за дверь, но через минуту вернулся обратно. Глаза его сверкали холодной сталью, лицо сделалось бледным. «Лера, вставай, мы уходим». Роберт уже успел застегнуть рубашку и потянулся ко фраку. Магия тьмы перестала властно окутывать меня и сковывать движение, и я смогла привстать. «Что случилось, Роберт?» «Король», — голос дракона осекся. «Хочет нас видеть. Срочно».